7 марта 1962 года. Среда. Село Кадницы, город Кстово. В 7 часов сегодня было плюс 3. Было пасмурно. Дул слабый зюйт. Днем было еще теплее. Воды везде полно, все растаяло. Снег почти весь съело. Днем несколько раз шел дождь. Встал я в 6 часов. Позавтракав, пошел подтягивать головку цилиндров. Насколько можно было, затянул, но ослабли гайки не очень сильно. Завел стартера моментально. Колька тут выехал из-под горы, и мы поехали вместе. Дорога уже была плохая, особенно к Запрудному, на буграх один лед. В Кстово я приехал без 7:50, когда еще никого не было. Я выписал путевку и сел читать. Скоро подошли народы, а также и Семенов приехал. Нам нужно было взять 10 платформ, но их все разом не загрузишь, да и к тому же Семенов свои автомобили собирался грузить с Казанского вокзала. А потом и паровоза не было. Обещали 4 платформы подать ночью, день у меня так и прошел. Я прочитал книгу, поспал немножко, ходил на Южный обедать. В 4 часа я забрал Бурундука и остальных мокринцев и повез их домой. Свалив их там, я поехал в Кстово. Сегодня я должен был сходить к Настасе. Но сначала я хотел посетить магазин и, может, купить рубашку себе и разного дерьма, вроде мыльницы и прочего. В магазине было жуткое дело. Народу как перед войной. Завтра ведь хренов женский день. Вот и полезли все за подарками. Я кое-как протолкался к прилавку, где белье. Рубашек и подобного ничего не было, как и подобает в расцвет предкоммунистического периода. Купил пару носовых платков, чулки Наськи, хер с ней, пусть помнит, и, чуть не оборвав пуговицы, выбрался оттуда. Больше делать было нечего, и я поехал обратно, на Южный. Поставил машину вплотную к трактору, чтобы не сняли запасное колесо, а то с Ванькиного крана уже пытались, только кто-то им помешал. Слив воду, сел в автобус и поехал опять в Кстово. Сперва пошел в столовую. Там съел полпорции супа с куриными костями, жареную печенку, порцию буженины и выпил 2 кружки пива. А потом уже пошел к Настасье. Она была дома, сидела в ванне. Старуха-соседка толкалась тут, укачивая младенца. Настя подала мне ключ от комнаты, и я пока разделся, оформил путевку и читал чудом оказавшийся журнал «Семья и школа и газеты». Когда она, наконец, вылезла, мы выпили чаю. Она, правда, еще и обедала, звала меня, вернее, настаивала, но я не хотел. Потом сидели, болтали. Я исподволь подготавливал ее к моему скорому отъезду. Спать легли в 10 часов. Сегодня Настя что-то ласкалась сильнее обыкновенного. Наверное, чует, что я в последний раз пришел. 10 марта 1962 года. Суббота. Село Кадницы. День ясный, солнечный, но дует пронзительный, хотя и не сильный норд. Поземка. На солнце днем хорошо таяло. Растаяла часть гололедицы на шоссе, но в тени мороз. В 7 часов было минус 12, в 17 часов минус 5. Ночью не смотрел. Встал я минут в 27-го. Позавтракал, пошел к Колькиной машине. Он тоже как раз пришел. Залили горячей водой. Ручкой, правда, не завели. Схватывало, но оборотов было мало. И не брал. А стартером завелся хорошо. Поехали минут в 15:15. Я слез за Прудным, где уже стоял кстовский автобус. Поехали минут без 10. Приехал я на Южный около половины девятого или даже позже. Хрыча, конечно, еще не было. Ребята резались в домино. Приехал Семенов и напал на меня, что я отдал машину. А вскоре приехал и Вадим и сказал Толику, что пришла лимитированная книжка и чтобы он заказывал вагоны на завтра. Будем грузить. Я про себя залаялся матом. Как какое-нибудь выпивочное мероприятие обязательно работать. Но пока еще у меня машины не было, и все предполагали, что Лысый не приедет. Я беспокоился, не свалился ли он с непривычки куда-нибудь в кювет. В ожидании 2 часов резались шестером в подкидного. Мы выиграли в результате со счетом 10-9. Ходили обедать. Я довольно бегло просмотрел книгу Арнольда Цвейга «Спор о бунтере Грише». В 2 часа поехали домой. Мы с Вадимом залезли в кузов машины 40-16, в кабине ехала его жена, и покатили. Я наказал старику, чтобы он глядел, не пойдет ли Лысый навстречу. И у самого Запрудного, у поворота на Каднице, он нам попался. Обе машины встали, я вылез из кузова, где изрядно замерз, и занял место в своей кабине. Лысина полез в кузов, где у него было барахло, а жена с ребятишками осталась, конечно, в кабине. Было уже 3 часа. Поскольку мне никто ничего персонально не говорил о завтрашнем дне, я собрался, сгрузив дядю Петю, удирать домой. Но на Южном у вагончика околачивался Семенов. Разразило бы его громом. Он тотчас подскочил ко мне и сказал, чтобы завтра я приезжал. А потом уехал сам на машине, оставив мне Кольку. Пока сгружали в вагон вещи, я залил масло, бензина. В 4 часа поехали с Колькой домой. Дорогу от Запрудного занесло совершенно всю, что даже местами и признаков не осталось. Но поскольку снег рыхлый, свежий, я почти везде прошел на 3-й передаче с передним мостом. А под конец и 4-ю включил. Приехав, пошел домой и первым делом записал дневник, так как вечером я иду в школу на женский праздник. Позабыл, вчера меня пригласили туда и содрали уже 3-ку. И вечером в захмеленном виде буду писать, вероятно, не в состоянии, тем более, что завтра работать. Но поедем-то мы 9:00. Записав основное, я побрился, умылся и стал обедать. Поел плотно. Сало съел 100-150 граммов, жареной картошки, яичницу, чтобы не опьянеть. Пока туда-сюда доодевался, стало 7:30. Надел я темный костюм, который купил у Успенской, зашел к Сухановым, Колька был дома, а Кира уже ушла. Скоро пришла бабушка, и мы пошли. Мне вообще-то что-то неудобно было идти. Думал, что там всякие незнакомые учителя. Но оказалось, что все свои. Мы разделись в учительской. Женщины там таскались с винегретами. В углу стояла изрядная батарея бутылок, водка да крепкая красная. Пока мы, мужчины, посидели в спортзале, который был переоборудован под танцы. Около 9 Подшивалов пригласил всех к столу. Долго рассаживались. Сперва мужики все сели с одной стороны столов, а женщины с другой. Но устроители воспротивились этому и стали перетасовывать. Мы с Колькой остались рядом на старых местах. Начали поднимать тосты за женщин. Мне очень не хотелось пить водку, но, как говорят, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Закуска была вполне соответствующая эпохе невероятного изобилия, которое снизошло на нашу грешную Россию с трибун 22-го съезда. Винегрет, икра из манной каши с луком, икра из грибов, почти как паюсная, сами грибы, помидоры, соленая капуста, треска в масле, вареная картошка и камбала. В общем, стол ломился от хрущевских яств. Не хватало только кукурузы. После 3 стопок начали петь. Поскольку публика культурная, учителя, Несколько человек из детдома, в том числе Таисия Георгиевна, продавцы, работники связи и советской власти, то шумел камыш, и золотые горы не пели, а подмосковные вечера, геологи и другие популярные песни. Потом выпили еще по косушечке и пошли танцевать. Я чувствовал себя хорошо, как раз так, как следует для веселья, но не пьяным. Даже весьма усердно танцевал, хотя забыл и то, что знал когда-то. Сперва танцевал со всеми. Потом пристроился к одной пионер-вожатой, Галине, которая, собственно, и пригласила меня вчера. Она ничего из себя. Мы танцевали много и сидели в перерывах вместе и разговаривали. Я уже совсем было собрался за ней поухаживать, но потом оказалось, что она уединилась с Жоркой, киномехаником. Ну, мол, пускай тогда. В школьном буфете было два ящика пива, и мы брали и с Колькой, и с другими жаждущими. Вообще все было хорошо, тихо, без скандалов. Колька ушел, правда, рано, он спьянился чего-то, а Кира его увела. Но я был до победы. Еще выпивали с Подшиваловым и Птицыным. Ушли уже в четвертом часу. Пришлось еще одного мужика, Техничкиного мужа, волочить домой, ибо он был не можехом. Потом провожал колхозницу домой, Марью Федоровну Кудрячкову, которая еще у нас по химии была. Придя домой, тотчас разделся, покидал все, куда попало, и грянулся трупом, так как спать осталось часов пять. Мама даже не проснулась. 18 марта 1962 года, воскресенье. Поезд номер 37, Москва. Сегодня тепло, сыро, немножко летел снег, дует какой-то ветер, довольно неприятный. Ночью я так погано спал, просто ужас. Или отвык спать в поездах? Встали мы в конце восьмого. Приходила проводница, будила. Мы умылись, привели себя в порядок. Хватили с похмелья по два стакана. Потом смотрели в окна. Я немножко даже пописал дневник. В 9 часов поезд подошел к перрону Курского вокзала. Мы забрали шмутки и пошли на площадь. Сперва надо было ехать на Казанский вокзал и сдать там барахло, чтобы не таскаться. Взяли такси. Шофер подвез нас прямо к камерам хранения. Мы сдали вещи и пошли узнать насчет поездов. Решили ехать на скором номер 14 до Ташкента, который ходит ежедневно и отправляется в 19:40. Билеты пока не взяли. На вокзале зашли в парикмахерскую, постриглись. Оттуда поехали сначала на Шмидтовский, где раньше жила тетя Наташа, а сейчас живет Танька с маленькой Наташкой. Я ей купил в Горьком медведя за 5.20 и таскался теперь с ним, как дурень с писаной торбой. Пошли в метро. Я уже 7 лет не был в Москве, поэтому немного растерялся. Однако скоро сообразил, что к чему. На метро доехали до Краснопресненской, а там на трамвае до Новых домов, где живет Танька. Пришли. Она была дома. Когда открыла дверь, чуть не упала в обморок. Потом, как водится, начались расспросы. Я сказал, чтобы она оповещала теток, чтобы они ехали сюда, и там все расскажу. А сейчас, мол, мы уедем шляться. И пошел дарить медведя Наташке. Девчонка у Таньки такая славная, такая куколка. Просто чудо. Не нагляделся бы. Она мне очень напомнила мою Гальку. Вот и это тоже без отца растет. Бедные дети. У Наташки это 8-й медведь. Я специально ей купил, она их очень любит. И она тотчас принялась носиться с ним. Мы же с другом, обещав часам к 2 приехать, поехали шляться. Сперва хотели ехать на Красную площадь, но предварительно решили зайти выпить и перекусить. Я все собирался в метрополь. Туда и решили. Так что на Краснопресненской заставе сели в пятый троллейбус и поехали до площади Свердлова. Там сходу завалились в метрополь. Почтенные швейцары нас раздели и проводили в зал. Наверху купол с витражом, посередине фонтан. Когда вошли, мне сразу бросились в глаза американцы, сидевшие у крайнего столика. Они громко разговаривали, не обращая ни на кого внимания. Мне хотелось сесть поближе к ним, чтобы послушать и поучиться произношению, но потом решили занять столик с противоположного конца зала. К нам тотчас подошел симпатичный молодой человек в галстуке бабочкой, подал меню. Мы углубились в изучение сего документа. Все названия блюд были в нем написаны на русском и английском языках. В метрополе русские бывают мало, больше иностранцы. И сейчас тут толкалось множество северо- и южноамериканцев, англичане и другие. У многих на груди были здоровенные бляхи, знак представительства или миссии. На некоторых столах стояли флажки и звездно-полосатые, и еще какие-то. Из огромного ассортимента, предложенного нам в меню, мы выбрали следующее. 200 граммов коньяка отборного, 300 мадеры и 200 мускатов. По салату из крабов, по фирменному салату «Метрополь», порцию сыра и 2 натуральных бифштекса. Обходительный официант посоветовал взять лимон, что мы и сделали. По первой рюмке выпили с благоговением, как и подобает в храме Бахуса. Тем временем по соседству с нами разместилась шумная компания. 2 грузина, 2 американца и англичанин. Англичанин был довольно корректный малый, но американцы, шумные и веселые, выразительно жестикулировали, объясняя с грузинами, или столичным. К ним подходили еще и другие янки, а также чилийцы. Один чилиец особенно запомнился. Здоровый, краснолицый брюнет в серой шляпе с широкими, довольно загнутыми вверх полями и желтых узконосых сапожках. Один из подошедших американцев несколько раз снимал своих коллег каким-то особым аппаратом с импульсной лампой, причем снимки, один, конечно, он доставал через 1-2 минуты, еще сырые, прямо из аппарата. Пока мы были еще немного хмельные, мы просто пялили глаза, а потом, осмелись, полезли смотреть прямо к нему. Фотографа окружало и человек 5 официантов. Пока он доставал очередной отпечаток, я буркнул несколько междометий по-английски. Мне не терпелось войти в контакт с заокеанскими приятелями. И тут, наконец, судьба сама пошла навстречу. К нам с Колькой подошел один американец, обнял за плечи и встал в позу для съемки. Я радостно забормотал: «Окей, окей, one picture». Фотограф щелкнул, но не поставил импульсную лампу, так что пришлось снова. Когда он достал снимок, он оказался почему-то сдвоенным. Нас сняли еще раз. На сей раз снимок был хороший, но куда его дели, я не доглядел, так как пригласил нашего американца к нашему столу. Парень, не ломаясь, сел. Мы стали знакомиться. Его зовут Джексон Нельсон Мур. Ему 35 лет, живет в Бойс-Сити, Оклахома. Я все же довольно хорошо понимал его и довольно сносно растолковал, кто мы такие. У нас еще оставалось вино, и мы выпили. Мор поднял тост «For friendship», я «For American progress», потом и за Джона Глена, и за Гагарина, и много еще за что. У Мора на груди красовалась бляха с надписью «Good Will Embassy USA. Потом еще что-то, а в середине его имя и фамилия. Он сказал, что он глава фирмы вроде по производству сенокосильного оборудования. Я попросил у него автограф. Он написал в записной книжке свое имя и адрес, я ему тоже. Наш столик окружили официанты. Джексон достал из пиджака жестяные жетоны Empire States Building и какой-то просто кружочек с надписью и дал нам сколько по паре. Я ему отдал свой значок народного дружинника. Потом протянул автокарандаш, так как мне понравился его, которым он писал, и я решил его у него выманить. Мор тотчас отдал мне свой, только это оказался не карандаш, а шариковая ручка. Но сильнейшая вещь. А еще он дал мне визитную карточку. С ним мы выпили еще, заказывали, кроме того, что было. В общем, с американцами мы сильно задержались. Кроме Мора, к нам потом подсел еще один, Ллойд Винсент, пожилой уже. Он показывал фотографии своих дочерей и жены, а потом снялся с нами за столиком. Карточка досталась Кольке, он ее должен размножить. В общем, натолковался я в волю, только мало все-таки понимаю. Винсенту я отдал одну из своих авторучек, но он, падла, мне ничего взамен не дал. Угрохали мы с Колькой там 22 рубля, вернее, 20 с полтиной, но то дали парню на чай. Вывалились оттуда уже часа в два. Нас предупредили, что с иностранцами, а особенно с американцами, разговаривать запрещается и что можно попасть. Из метрополя мы пошли на Красную площадь, хотели пройти к мавзолею, но первый раз нас легавые не пустили, потому что с фотоаппаратом. Второй раз, потому что пьяные. Тогда мы пошли кругом площади и пошли в Кремль. Сейчас свободно пускают. Мы подошли к царь-колоколу. Он, как гласит вывеска, весит 200 тонн. Мы поочередно снялись на фоне его выбитого края, но с постамента нас согнали. Потом пошли к царь-пушке. Тоже норовили все повыше залезть, но и оттуда прогнали. Все же успели сняться по разу, хотя после нас и схватил какой-то штатский с повязкой. Но мы зарыдали, что из Омска, и он пустил. Больше в Кремле было делать нечего, и мы пошли в ГУМ. Дорогой снялись еще на фоне Спасской башни. В ГУМе прошли по двум линиям только. Особенного там ничего нет, и пошли вниз, в гастроном, чтобы взять вина и ехать на Шмидтовский, потому что нас уже там ждали. Времени было 5 часов. Я взял 2 бутылки по 0,75 «Шимаха». Из ГУМа прошли по улице 25 октября и через стену Китай-города вниз на площадь Свердлова. В этих воротах нам попалась пара каких-то дев, которые предложили нам счетверить и звали с собой. Мы их стали звать с собой, но они не шли. Можно было бы, конечно, рискнуть и пойти с ними, но ждали тетки. Рожи у них довольно ординарные, накрашенные, а хорошенько я, собственно, и не видал их. В общем, мы не сошлись во взглядах и разошлись. На площади Свердлова стали искать такси. Стоянка была пустая, а проходящих не было. Наконец, одного дядю схватили, и он поволок нас. Когда мы пришли домой, там уже все были, то есть обе тетки и Танька. Я думал, что придет ее хахаль, но его не было. Мы расцеловались с тетками, которые причитали, откуда это я взялся и как это я еду в Казахстан. Размахались, конечно, насчет вина, а когда узнали насчет метрополя, янки и сувениров даже поругали. Обед уже был готов. Мы есть не хотели, но грептилась выпивка. Шимаха — хорошее вино, хотя и красное. Я-то больше люблю белое. После обеда решили сходить досмотреть «Человека-амфибию». Он как раз шел в кинотеатре «Красная пресня» рядом. Танька позвонила, узнала, что сеанс 8 и билеты есть. Мы сходили с ней, взяли 4 билета, Тетке Наташе надо было сидеть с Наташкой. Пока до кино я все с ней забавлялся, катал ее на шее, играл. Она нисколько не стесняется, прямо заявляет: «Коцбуц, это я, то есть, я на шею хочу», и лезет на шею. И мордашка у нее при этом хитрая, хитрая. Потом пошли в кино. От того места, где нам пришлось убежать, до конца было еще минут 20. Картина, как я уже говорил, хорошая. Когда мы вернулись из кино, тетка Наташа повезла нас с Колькой к себе на Ленинские горы, где у нее квартира около Мосфильма. Она нас хотела оставить одних, сама ночевала, чтобы на Шмидтовском. Приехали мы туда, пожалуй, в 11 часов. Тетка растолковала все, где что лежит, велела кипятить чай, постелила нам постели, мне на диване, а Кольку уложила на раскладушку. Соседям, чтобы не пугались посторонних, одним написала записку и оставила на кухне, а других, вернее, другую, тут живет одна молодая женщина без мужа, предупредила сама. У этой Гали была какая-то гулянка, орали фокстроты и толкались народы. Она из себя ничего так, в брючках. И я еще мечтал, может быть, по пьянке чего и выйдет. С этой целью даже пошел кипятить чай на кухню, чтобы завязать знакомство. Но хотя к этому времени уже гости и ушли, но остался парень с меня почти ростом и с фигурой боксера, очевидно, сожитель. Я сразу погрустнел, и чай с плитки за ненадобностью пришлось снять. Аж до половины второго писал дневник и так-таки и не кончил, хотя уже почти протрезвился. В общем-то, я сильно пьяным и не был, но все-таки чувствовалось.